и увидите, в кого превратились. Я могу заглянуть под твою маску, чего не удается никому на Терре. Мы открыто несем наше проклятие. Его видят все. Твой изъян пока что скрыт, но рано или поздно выйдет на свет. Не все мы прокляты, — возразил Эль Джонсон. Никому этого не избежать. Нас всех создавали одинаково. Обширную равнину далеко внизу пересекали огненные полосы, замаранные пятнами угольно-черного дыма. Свидетельство неописуемой мощи двух объединенных легионов. Цитадели на западе осыпались, темные ангелы повергали их уровень за уровнем. Громадный промышленный комплекс на севере, где запустилась цепная реакция детонаций, сотрясали непрерывные взрывы. Мануфакториумы, занимавшие целое плато, обращались в пепел среди буйства неоновых молний. Под отвесными гранями площадки, где стояли примархи, расстилалась сама багряная крепость. Волки, неся жестокое воздаяние за прежние мытарства, очищали ее пламенем и яростью. Вокруг братьев пронзительно выл ветер, что прорывался сквозь цепкие завитки огня. Над южным горизонтом сверкнула молния, предвещая ливень, которым сама природа решила охладить рукотворный ад на Дулане. «Мы первые в Империуме!» — оскалился лев, снова устремляясь в атаку. Он пересек платформу вдоль и провел размашистый выпад. Рус отбил клинок топором. «Нам нечего скрывать!» Так схватка закипела вновь. Никто не сдерживал себя, не желал уступать. Эль Джонсон обливался под броней потом, смешанным с кровью. Каждый взмах меча давался ему все тяжелее. Лемон тоже страдал от ран, прихрамывал на рассеченную правую ногу. Гнев наполнял его мощью, но даже сверхчеловеческое тело больше не справлялось с полученным за время битвы уроном. Удары обоих стали более исступленными, свирепыми, самозабвенными. Когда примархи истратили последние резервы энергии, в их кровоток хлынул гиперадреналин, который влился во вторичные сердца и насытил мышцы, помогая выжать из организма еще немного сил.